Эйслинд заговорил снова. «Послушайте, шкипер, не будем ссориться. Если вы сами согласны взять меня, то у вас есть лазейка. Параграф об астронавте в бедствии». «Астронавт в бедствии? Черт бы вас побрал! Вы не астронавт в бедствии, а космический сутяга. Я хорошо вас знаю, вы шляетесь по космосу уже много лет. Так вот, на моем корабле этот номер не пройдет. Параграф был предусмотрен, чтобы помочь людям, отставшим от своих кораблей, а не для того, чтобы бесплатно таскать какого-то бродягу по всему пространству». «Ну что ж, командир, а можете ли вы сказать по чести, что я не отстал от своего корабля? Я ни разу не был дома после того рейса, в котором я последний раз был членом экипажа. Закон гласит, что я имею право на обратный рейс». «Но это же было давным-давно, вы потеряли свое право». «Так ли? В законе нет ни слова о каком-то определенном сроке, в течение которого человек может использовать свое право на обратный рейс. Там только сказано, что такое право у него есть. Подойдите, посмотрите, шкипер. Если я не прав, то немедленно уберусь отсюда и принесу вам глубочайшие извинения при всей команде. Сходите, взгляните, проявите спортивный дух».